Глава 26. Замечая замешательство. Якка фупмок. Грак пабауап зинг ватум газок. Чамблс пас. Джей Кей Роулинг. Приемное время профессора Квиррелла с 11.40 до 11.55 по четвергам для всех учеников со всех курсов. Чтобы постучаться в дверь, нужно потратить 1 балл Квиррелла. Если профессор не сочтет причину визита достойной внимания, он снимет еще 50. Гарри постучался в дверь. Тишина, а потом язвительный голос произнес: «Что ж, мистер Поттер, заходите, раз пришли». И не успел Гарри дотронуться до ручки, как дверь сама распахнулась, хлопнув по стене с оглушительным треском, будто не выдержало дерево или камень, а может и то, и другое. Профессор Квиррелл развалился в кресле и читал удивительно старую на вид книгу в темно-синем кожаном переплете с серебряными рунами на корешке. Его взгляд не отрывался от страниц. «Я не в духе, мистер Поттер. А когда я не в духе, я не самый приятный собеседник. Ради вашего же блага советую решить свои дела как можно быстрее и уйти». В комнате царил мрачный холод, будто что-то в ней излучало тьму, так же, как излучает свет лампа с дырками в абажуре. Гарри был слегка ошарашен. «Не в духе» — это мягко сказано. Что же, интересно знать, могло так разозлить профессора Квиррелла? У Гарри не было привычки оставлять друзей в дурном настроении, поэтому он сделал осторожный шаг внутрь комнаты. «Могу ли я чем-нибудь помочь?» «Нет», – отрезал профессор Квиррелл, не отрываясь от книги. «Я в том смысле, что если вам надоело иметь дело с недоумками и хочется поговорить с кем-то вменяемым…» Последовала неожиданно долгая пауза. Профессор Квиррелл захлопнул книгу, и та с легким шелестом испарилась. Затем он поднял взгляд, и Гарри вздрогнул. «Пожалуй, я бы не отказался от разумной беседы», – произнес профессор Квиррелл таким же недовольным голосом, каким приглашал Гарри войти. «Вы же, предупреждаю, вряд ли найдете ее приятной». Гарри собрался с духом. «Я не обижусь, если вы позволите себе резкий тон. Что случилось?» Мрак в комнате сгустился. «Шестикурсника из Слизерина, одного из моих наиболее многообещающих учеников, проклял шестикурсник из Гриффиндора». Гарри сглотнул. «Чем именно?» Профессор Квиррелл перестал сдерживать хорошо читаемую на лице ярость. «Зачем задавать столь маловажный вопрос, мистер Поттер? Наш друг из Гриффиндора не придал этому значения». «Вы серьезно?» – ахнул Гарри, не успев себя остановить. «Нет, я сегодня не в духе, просто так, без особых причин. Конечно, серьезно, болван. Он не знал. Он на самом деле не знал. Я не мог в это поверить, пока Авроры не подтвердили его искренность сывороткой правды. Обучаясь на 6-м курсе Хогвартса, он применил высокоуровневое темное заклинание и при этом понятия не имел, что оно делает». «Вы же не хотите сказать?» – не поверил Гарри, – «что он ошибся на этот счет, вычитал где-то неправильное описание». «Ему было известно только то, что это проклятие предназначено для врагов, и он прекрасно знал, что больше ему ничего не известно». И этого оказалось достаточно, чтобы заклинание сработало. «Не понимаю, как нечто с таким крохотным мозгом овладело прямохождением». «Аналогично, мистер Поттер», – отозвался профессор Квиррелл. И снова молчание. Профессор Квиррелл откинулся на спинку кресла, подхватил со стола серебряную чернильницу и принялся вертеть в руках с таким видом, будто выбирал для нее наиболее мучительный вид казни. «Шестикурсник из Слизерина сильно пострадал?» – уточнил Гарри. «Да». «Шестикурсник из Гриффиндора вырос у маглов?» «Да». «Дамблдор отказывается его исключать, потому что бедняга не знал?» Профессор Квиррелл сжал чернильницу так, что у него побелели костяшки пальцев. «Вы к чему-то клоните, мистер Поттер, или просто излагаете банальности?» «Профессор Квиррел», — серьезно сказал Гарри, — «всем волшебникам, выросшим у маглов, нужно в Хогвартсе читать лекцию по технике безопасности, чтобы объяснить все смехотворно очевидные вещи, которые ни один чистокровный никогда не подумает упомянуть вслух. Не используйте проклятия, назначения которых не знаете. Если вы обнаружили что-то опасное, не рассказывайте об этом всему свету. Не варите в туалете сложные зелья без надзора учителя. Причины ограничения колдовства несовершеннолетних. В общем, основы основ». «Зачем?» – проскрежетал профессор Квиррел. «Пусть глупцы вымрут, пока не размножились». «Если вы не против вместе с ними потерять пару-тройку многообещающих шестикурсников из Слизерина». Чернильница в руках профессора Квиррела вспыхнула медленным, ужасным огнем, который желто-черными языками неестественного пламени кромсал и по кусочкам съедал металл. Плавящееся серебро, будто пытаясь вывернуться, изгибалось и корежилось. Слышался, похожий на вопль, надсадный скрип». «Пожалуй, вы правы», – нехотя улыбнулся профессор Квиррел. «Я составлю лекцию для маглорожденных, чтобы те из них, кто рано или поздно покинет этот мир из-за своей глупости, никого с собой не прихватили». Чернильница в руках профессора продолжала гореть, заходясь криком. Капельки расплавленного металла, объятые пламенем, слезинками капали на стол. «Вы не убегаете», – заметил профессор Квиррел. Гарри открыл рот. «Если вы собираетесь сказать, что не боитесь меня», – продолжил Квиррел, – «лучше не надо». «Вы самый страшный из знакомых мне людей», – сказал Гарри. «И одна из главных причин этого – ваш самоконтроль. Не могу представить, чтобы вы причинили кому-нибудь вред, не приняв осознанного решения так поступить». Огонь в руках профессора Квиррела потух, и он осторожно опустил останки чернильницы на стол. «Вы мне льстите, мистер Поттер. Кто вас этому научил? Полагаю, мистер Малфой». Лицо Гарри оставалось бесстрастным, но секундой позже стало очевидно, что этим он и выдал себя с потрохами. Профессору Квиррелу плевать, какое у человека выражение на лице. Он оценивает состояние разума, которые делают одни выражения более вероятными, чем другие. «Понятно», – кивнул профессор Квиррел. «Мистер Малфой – полезный союзник, мистер Поттер, и он многому способен научить. Но, надеюсь, вы не совершили ошибку, посвятив его в слишком многие тайны». «Он не знает ничего из того, что я хотел бы скрыть». «Похвально», – слегка улыбнулся профессор Квиррел. «Так какое дело изначально вас ко мне привело?» «Мне кажется, я закончил с предварительными упражнениями по окклюменции. Думаю, я готов перейти к занятиям с учителем». «Я сопровожу вас в Гринготс в воскресенье», – кивнул профессор, замолчал, а потом улыбнулся, глядя на Гарри. «Можем даже устроить небольшую прогулку. У меня появилась одна приятная мысль». Гарри кивнул, улыбаясь в ответ. Покидая кабинет профессора, он слышал, как тот мурлыкает под нос незатейливую мелодию. Как хорошо, что удалось поднять ему настроение. В воскресенье Гарри обнаружил, что куда бы он ни шел, его везде поджидают кучки шепчущихся учеников, указывающие на него пальцы и непрерывное девичье хихиканье. Все началось за завтраком, когда кто-то спросил Гарри, слышал ли он новость. Гарри поспешно сказал, что если новость написана Ритой Скитер, то он не желает ее слышать, а хочет прочитать статью самостоятельно. Так уж сложилось, что немногие ученики в Хогвартсе выписывали ежедневный пророк. Имеющиеся экземпляры передавались друг другу в каком-то сложном порядке, и даже владельцы не знали, где находится их экземпляр в данный момент. Поэтому Гарри применил квиетус и продолжил завтракать, доверив соседям по столу отгонять многочисленных желающих что-нибудь спросить. Тем не менее, было нелегко игнорировать недоверчивые выражения на лицах, смех, поздравительные улыбки, взгляды жалости или страха, а также вид разбитых тарелок, которые иногда роняли новоприбывшие, услышав новость. Гарри уже распирало любопытство, но тем важнее насладиться шедевром из первых рук. Следующие пару часов он делал домашнюю работу, спрятавшись в сундуке, и попросив перед этим соседей по комнате позвать его, если они все же раздобудут экземпляр газеты. В 10 утра, когда Гарри вместе с профессором Квиррелом сел в карету и выехал из Хогвартса, он все еще оставался в неведении. Профессор, пребывая в режиме зомби, сгорбился на правом сиденье спереди. Гарри устроился по диагонали от него, на максимальном расстоянии, которого можно было достичь в карете, на заднем левом сиденье. И тем не менее, все время, пока карета с грохотом катила по тропе через участок незапретного леса, Гарри был вынужден бороться с постоянным чувством тревоги. Читать из-за этого было трудновато, к тому же материал был сложным, и Гарри пожалел, что не взял с собой какую-нибудь детскую научную фантастику. «Мы покинули территорию Хогвартса, мистер Поттер», — раздался голос Квиррелла с переднего сиденья. «Выходим». Профессор, возвращаясь к жизни, осторожно выбрался из повозки. Гарри же просто спрыгнул. Мальчик едва успел задуматься о том, что же они будут делать дальше, когда профессор Квиррелл сказал «Ловите!» и бросил ему бронзовый кнат. Гарри инстинктивно поймал монету. Гигантский неосязаемый крюк зацепил его за живот и дернул назад, сильно, но без ощущения ускорения. И в следующее мгновение Гарри обнаружил, что стоит посреди косого переулка. «Что это было?» – спросил его мозг. «Мы телепортировались», — объяснил Гарри. «Эволюция меня к такому не готовила», — пожаловался мозг и дезориентировал его. Гарри пошатнулся, ощутив под ногами уличную мостовую вместо лесной тропы. Он выпрямился, голова все еще слегка кружилась. Сновавшие рядом ведьмы и волшебники будто раскачивались, а пронзительные крики торговцев расплывались в воздухе, пока мозг не вернул мир на место». Спустя мгновение, в нескольких шагах позади него, раздался легкий хлопок, и, обернувшись, Гарри увидел профессора Квиррелла. «Боюсь, мне...» «Вы не возражаете?» Гарри прервался, профессор продолжил. «Нужно отойти и кое о чем позаботиться, мистер Поттер. Поскольку мне подробно объяснили, что я полностью отвечаю за все, что с вами может случиться, я оставлю вас...» «У газетного киоска», — вставил Гарри. «Прошу прощения». «Или в любом другом месте, где я смогу купить ежедневный пророк. Оставьте меня там, и я буду счастлив». Довольно быстро, под аккомпанемент нескольких высказанных спокойным тоном двусмысленных угроз, Гарри был доставлен в книжную лавку. Судя по раболепию и мечущемуся между Гарри и дверью взгляду продавца, ему достались менее двусмысленные угрозы. Даже если лавка сгорит дотла, Гарри будет стоять посреди огня до возвращения профессора Квиррелла. А пока что... Он быстро осмотрелся. Книжная лавка не впечатляла. Внутри было всего 4 ряда полок, и на ближайшей стояли тонкие книжки в дешевых переплетах с мрачными названиями вроде «Албанская резня 15 века». В первую очередь самое важное. Гарри подошел к прилавку. «Прошу прощения», — сказал он. «Дайте, пожалуйста, ежедневный пророк». 5 сиклей. Извини, парень, у меня осталось только 3 штуки». На прилавок упали 5 сиклей. У Гарри было ощущение, что он мог сторговаться и на 3, но сейчас его это совсем не заботило. Глаза продавца внезапно расширились, как будто он только сейчас рассмотрел Гарри. «Ты?» «Я». «Это правда? Ты в самом деле?» «Ни слова». «Простите, я весь день ждал, чтобы прочесть статью самостоятельно. Так что, пожалуйста, просто дайте мне газету, хорошо?» Продавец несколько секунд ошеломленно глядел на Гарри, затем молча вытащил из-под прилавка сложенный экземпляр ежедневного пророка. Заголовок гласил: «Гарри Поттер тайно помолвлен с Джиневрой Уизли». Гарри вытаращил глаза. Осторожно, благоговейно, словно это подлинник картины Эшера, он взял газету с прилавка, развернул и прочел. О доказательствах, убедивших Риту Скитер, о других занимательных подробностях и еще нескольких свидетельствах. И, конечно, Фред и Джордж сперва обсудили это с сестрой. Наверняка. В статье была колдография Джиневры Уизли, томно вздыхавшей над фотографией, на которой Гарри, приглядевшись, узнал себя. Постановочный снимок, без вариантов. Но, черт возьми, как? Гарри сидел на дешевом складном стуле и перечитывал газету в четвертый раз. Дверь тихо прошелестела, и в лавку вошел профессор Квирл. «Мои извинения за... Во имя Мерлина, что вы читаете?» «Судя по всему», — с благоговением в голосе ответил Гарри, «некий мистер Артур Уизли попал под проклятие Империус, пущенное пожирателем смерти, которого потом убил мой отец. Таким образом, он оказался в долгу перед домом Поттеров, и мой отец в уплату долга потребовал для меня руки недавно родившейся Джиневры Уизли. Здесь что, серьезно так делают?» «Мисс Скитер никак не могла быть настолько глупа, чтобы поверить». Профессор Квирл осекся. Гарри держал газету вертикально, в развернутом положении, так что профессор со своего места мог видеть текст под заголовком. Вид потрясенного профессора Квирла был почти так же шедеврален, как содержимое статьи. «Не волнуйтесь», — довольно улыбнулся Гарри. «Это все выдумка». Откуда-то из глубин магазина послышался возглас владельца, а также звук падающих книг. «Мистер Поттер», — медленно проговорил профессор Квирл. «Вы в этом уверены?» «Абсолютно. Мы идем?» Профессор Квирл отрешенно кивнул, и Гарри, сложив газету, последовал за ним. Уличные звуки почему-то затихли. С полминуты они шли молча, затем Квирл произнес: «Мисс Скитер видела протокол закрытого заседания Визингамота». «Да». «Оригинал протокола заседания Визингамота». «Да». «Даже мне такое почти не под силу». «Правда?» – удивился Гарри. «Потому что, если мои подозрения верны, все устроил ученик Хогвартса». «Это просто невозможно», – констатировал профессор Квирл. «Мистер Поттер, вынужден с прискорбием сообщить, что эта юная леди собирается выйти за вас замуж». «Что неправдоподобно. А как сказал Дуглас Адамс, невозможное часто обладает качеством целостности, то есть тем качеством, которого недостает неправдоподобному». «Я понял вашу мысль», — медленно произнес профессор. «Но нет, мистер Поттер. Хоть это и невозможно, я могу вообразить подделанный акт Визингамота. Но совершенно невообразимо, чтобы верховный управляющий Гринготтса удостоверил своей печатью фальшивый брачный контракт, а мисс Скитер лично проверила печать». «Конечно», — сказал Гарри. «Но когда в деле замешаны большие деньги, участие верховного управляющего Гринготтса совсем не удивительно. Похоже, у мистера Уизли были огромные долги, и потому он потребовал дополнительную плату в 10 тысяч галеонов». 10 тысяч галеонов за Уизли? За такие деньги можно купить дочь благородного дома». «Простите», — произнес Гарри. «Теперь мне точно необходимо спросить, здесь действительно так делают?» «Редко», — нахмурившись, ответил Квирл. «А после смерти Темного Лорда, по-моему, вовсе перестали. Насколько я понимаю, в статье сказано, что ваш отец и в самом деле заплатил». «У него не было выбора», — сказал Гарри. «Если, конечно, он хотел выполнить условия пророчества». «Дайте сюда». Квирл выдернул газету у Гарри из рук так быстро, что бумага порезала тому палец. Слегка шокированный, Гарри сунул палец в рот и повернулся, чтобы высказать профессору. Профессор Квирл остановился посреди улицы, его глаза скользили по строчкам газеты, повисшей перед ним прямо в воздухе. С открытым от восхищения ртом Гарри смотрел, как газета открылась на страницах 2 и 3, через непродолжительное время на страницах 4 и 5. Похоже, профессор перестал притворяться обычным смертным. Через пугающе короткий промежуток времени газета аккуратно свернулась. Профессор взял ее из воздуха и бросил Гарри, который рефлекторно ее поймал. Квирл двинулся вперед, и Гарри зашагал следом. «Нет», — произнес профессор. «Я тоже считаю, что с пророчеством что-то не так». Гарри, все еще находившийся под впечатлением, кивнул. «Кентавры, возможно, находились под действием Империуса», — хмуро сказал Квирл. «Здесь, кажется, все ясно. Что сделано волшебством, можно волшебством и извратить. И нет ничего немыслимого в том, что большая печать Гринготса оказалась в чужих руках. Невыразимцев могли изобразить с помощью оборотного зелья, как и баварскую ясновидящую. И, вероятно, приложив достаточно усилий, можно подделать записи Визингамота. У вас есть предположение, как это было проделано?» «Ни единой правдоподобной гипотезы», — ответил Гарри. «Я только знаю, что общий бюджет операции составил 40 галеонов». Профессор Квирл резко крутанулся и с крайним недоверием уставился на Гарри. «За 40 галеонов можно нанять квалифицированного взломщика заклятий, чтобы ограбить дом. Чтобы подделать протоколы Визингамота, нужна команда величайших профессионалов преступного мира, услуги которой будут стоить 40 тысяч галеонов». Гарри только пожал плечами. «Я запомню, что когда мне снова захочется сэкономить 39 960 галеонов, нужно будет просто найти правильного подрядчика». «Я редко это говорю», — произнес профессор. «Но я впечатлен». «Аналогично», — сказал Гарри. «И кто этот потрясающий ученик Хогвартса?» «Боюсь, не могу ответить». К некоторому удивлению Гарри, Квирл не стал возражать. Погруженные в задумчивое молчание, они шли в направлении Гринготса. Ни Гарри, ни Квирл не относились к тому сорту людей, что признают задачу нерешаемой, не обдумав ее в течение хотя бы 5 минут. «Мне кажется», — наконец заговорил Гарри, «что мы смотрим на это под неверным углом. Однажды я слышал историю, как ученики пришли на урок физики, и учительница показала им большую металлическую тарелку, стоявшую у огня. По ее просьбе ученики потрогали тарелку и обнаружили, что ближайшая к огню сторона холоднее, чем дальняя. Учительница попросила их письменно ответить на вопрос, как такое возможно. Некоторые ученики написали, потому что металл проводит тепло. Кто-то это произошло из-за воздушных потоков, и никто не сказал, по-моему, это совершенно невозможно. А на самом деле учительница просто повернула тарелку перед тем, как ученики вошли в класс». «Занятно», — произнес профессор Квирл. «Да, похоже. И какова мораль вашей истории?» «Сила рационалиста состоит в способности быть озадаченным вымыслом больше, чем реальностью», — ответил Гарри. «Если кто-то одинаково хорошо объясняет любой исход, знаний у него ноль. Ученики думали, что такими словами, как теплопроводность, они могут объяснить все, даже почему у тарелки ближняя к огню сторона холоднее. Поэтому они не замечали, насколько они озадачены. И поэтому не могли быть озадачены ложью больше, чем правдой. Когда вы говорите, что кентавры были под проклятием Империус, мне по-прежнему кажется, что-то здесь не так. Я чувствую, что даже после вашего объяснения я все еще в замешательстве». Сказал профессор. Какое-то время они шли молча. «Я правильно понимаю», — уточнил Гарри, «что с помощью магии невозможно менять местами людей из параллельных вселенных. В смысле, может быть, это написала не наша Рита Скитер, или она побывала в другом мире?» «Будь такое возможно», — суховато сказал профессор Квирл, «что бы я делал здесь». Когда они почти подошли к белому зданию Гринготса, профессор внезапно произнес: «А, конечно, я понял. Позвольте предположить, близнецы Уизли...» «Что?» — вскрикнул от неожиданности Гарри. «Как?» «Боюсь, не могу ответить». «Это несправедливо». «Я думаю, это очень справедливо», — сказал профессор Квирл, и они вошли в бронзовые двери. Незадолго до полудня Гарри и профессор Квирл сидели друг против друга за длинным, широким столом в роскошной отдельной комнате. Мягкие диваны и кресла и струящиеся с потолка воздушно-легкие портьеры. Профессор Квирл привел Гарри в ресторан у Мэри, По дороге он описал его как один из лучших ресторанов в Косом переулке, особенно, тут профессор многозначительно понизил голос, для определенных целей. Гарри не бывал в ресторане лучше, и его всерьез раздражало, что это профессор Квирл угощает его. Первая часть миссии Гарри на сегодня, найти инструктора по окклюменции, завершилась успешно. Профессор Квирл, злорадно ухмыляясь, попросил Крюкохвата рекомендовать лучшего из лучших, не заботясь о расходах, так как оплачивать счет будет Дамблдор. Гоблин ответил той же ухмылкой. Доля ехидства была, вероятно, и в улыбке Гарри. Вторая часть плана полностью провалилась. Гарри позволялось брать деньги из банка только в присутствии директора или иного официального представителя школы, а Квиреллу ключ от хранилища не доверили. У магловских родителей Гарри права разрешать подобные операции не было, потому что они маглы, а значит имеют примерно такой же правовой статус, как дети или котята. Они забавные, прилюдно их мучить нельзя, арестуют, но они не люди. Специальное вынужденное исключение было сделано для родителей маглорожденных. Они считались людьми в некотором ограниченном смысле, но приемные родители Гарри и под эту категорию не подпадали. Получалось, что в глазах волшебного мира Гарри фактически сирота, а значит, до окончания обучения в Хогвартсе его опекуном считался директор или другой представитель школы, действующий по поручению директора. Ему было разрешено дышать без позволения Дамблдора, но только пока тот не запретит это делать. Гарри поинтересовался, нельзя ли ему просто объяснить Крюкохвату, каким образом диверсифицировать его вложения, чтобы деньги не лежали в хранилище мертвым грузом. Крюкохват наградил его непонимающим взглядом и спросил, что значит диверсифицировать. Банки, как выяснилось, ничего никуда не инвестировали. Банки охраняли золотые монеты в хорошо защищенных хранилищах за определенную ежегодную плату. Волшебный мир не знал облигаций, и акций, и корпораций, предпринимательской деятельностью занимались семьями, финансируя все начинания из собственного кармана. Займы предлагали богачи, а не банки. Правда, Гринготтс за некоторую плату свидетельствовал судные контракты, а за куда большую плату обеспечивал их выполнение. Хорошие богачи позволяли друзьям занимать деньги и возвращать, когда заблагорассудится. Плохие богачи требовали процент. Понятие «вторичный рынок заемных средств» здесь вообще не существовало. Совсем уж жестокие богачи требовали ежегодных выплат в размере свыше 20%. Закончив с расспросами, Гарри поднялся, отвернулся и прислонился лбом к стене. И спросил, нужно ли ему разрешение директора для открытия банка. Тут вмешался профессор Квирл, напомнив, что настало время перекусить. Он быстро вывел бурчавшего Гарри из Гринготтса, и они направились в великолепный ресторан у Мэри, где для них была зарезервирована комната. При виде профессора Квирла в компании Гарри Поттера хозяйка слегка опешила, но проводила их в комнату без возражений, где профессор Квирл весьма демонстративно объяснил, что платит он, в полной мере наслаждаясь выражением лица Гарри. «Нет», — сообщил профессор Квирл официантке, — «меню нам не понадобится. Мне, будьте добры, сегодняшнее фирменное блюдо и бутылку кьянти». А мистеру Поттеру суп из дириколя на первое, тарелку шариков руппо на второе и пирожное с патокой на десерт. Официантка в строгой и формальной, хоть и значительно укороченной мантии, почтительно поклонилась и вышла, закрыв за собой дверь. Профессор Квирл небрежно махнул рукой в сторону двери и засов закрылся. «Обратите внимание на задвижку. Эта комната, мистер Поттер, называется комнатой Мэри. Она защищена от всех методов слежения. И я не шучу, когда говорю «от всех». Сам Дамблдор не смог бы узнать, что здесь сейчас происходит. Комнату Мэри используют два сорта людей. Те, кто грешит запретными связями, и те, кто ведет интересный образ жизни». «Неужели?» – оживился Гарри. Профессор Квирл кивнул. Гарри в предвкушении приоткрыл рот. «В таком случае будет расточительством здесь просто пообедать, не сделав ничего особенного». Профессор Квирл ухмыльнулся, извлек из складок мантии палочку и махнул ее в сторону двери. Те из нас, — сказал он, — кто ведет интересный образ жизни, безусловно, привыкли принимать более тщательные меры предосторожности, нежели остальные. Я только что нас запечатал. Ничто теперь не проникнет в эту комнату и не покинет ее, к примеру, через щель под дверью. И... Профессор проговорил еще, по крайней мере, 4 разных заклинания, ни одно из которых Гарри не было знакомо. «Даже этого недостаточно», — сказал профессор Квиррел. «Если бы мы занимались какими-нибудь по-настоящему важными делами, необходимо было бы произнести еще 23 проверки. Если бы, скажем, Рита Скитер знала или догадывалась о нашем визите сюда, существовала бы вероятность того, что она сейчас находится здесь, в этой комнате, и скрыта мантией истинной невидимости, или что она анимаг с очень маленькой формой». Существуют заклинания, которые позволяют исключить и такие маловероятные случаи, но использовать их все – утомительное занятие. И тем не менее, может, все-таки стоит. Не хочется прививать вам неправильные привычки. Профессор Квиррел постучал пальцем по щеке, будто погрузившись в глубокие раздумья. «Не надо», – сказал Гарри. «Мне все ясно, я запомню». Его, впрочем, разочаровало, что никакими по-настоящему важными делами они заниматься не будут. «Ну что ж», — широко улыбаясь, откинулся на спинку кресла профессор Квиррел. «Ваша сегодняшняя работа, мистер Поттер, достойна похвалы. Общая идея, уверен, принадлежит вам, даже если ее исполнение вы делегировали. Не думаю, что мы когда-нибудь вновь услышим о Рите Скитер». Люциуса Малфоя не обрадует ее неудача. Если она умна, то сбежит из страны в тот самый миг, когда поймет, что ее одурачили. У Гарри упало сердце. За Ритой Скитер стоит Люциус? О, вы не поняли? Приподнял брови профессор Квиррел. Гарри не задумывался о том, что произойдет с Ритой Скитер впоследствии. Вообще, ни капельки, но ее ведь уволят. Уволят, несомненно, а у нее, может быть, дети учатся в Хогвартсе. От мысли об этом Гарри стало совсем плохо. «Люциус ее убьет?» – едва слышно выговорил Гарри. Где-то внутри на него орала распределяющая шляпа. «Если вы раньше не имели дела с журналистами», – сухо улыбнулся профессор Квиррел, – «можете мне поверить». Мир становится светлее всякий раз, когда умирает один из их числа. Гарри конвульсивным движением выскочил из кресла. Надо найти Риту Скитер и предупредить, пока не поздно. «Сядьте!» – резко сказал профессор Квиррел. «Нет, Люциус ее не убьет. Но Люциус умеет делать жизнь крайне неприятной для тех, кто сослужил ему плохую службу. Мисс Скитер скроется и начнет жизнь заново с другим именем. Сядьте, мистер Поттер. Ей уже ничем не помочь, а вам пора выучить очередной урок». Гарри медленно вернулся за стол. Разочарование и досада на лице профессора Квиррела остановили его куда действеннее, чем слова. «Иногда», – язвительно произнес профессор Квиррел, – «меня посещает мысль, что гениальный слизеринский разум достался вам по ошибке. Повторяйте за мной. Рита Скитер – низкая, гнусная женщина». «Рита Скитер – низкая, гнусная женщина», – пробормотал Гарри. Ему было неприятно произносить эти слова, но альтернатив почему-то не виделось. Никаких. «Рита Скитер попыталась разрушить мою репутацию, но я придумал гениальный план и уничтожил ее репутацию первой». «Рита Скитер бросила мне вызов. Она проиграла, а я выиграл». «Рита Скитер была помехой для моих будущих планов. У меня не было выбора, кроме как разобраться с ней, если я хочу достигнуть своих целей». «Рита Скитер была моим врагом». «Я не смогу ничего достигнуть в жизни, если не буду готов побеждать врагов». «Сегодня я победил одного из моих врагов». «Я хороший мальчик». «Я достоин награды». «Ага», — сказал профессор Квиррел, который последние две реплики снисходительно улыбался. «Вижу, мне удалось завладеть вашим вниманием». Профессор был прав. И хотя у Гарри было чувство, что его к чему-то недвусмысленно подталкивают, впрочем, какие тут чувства, он это знал, нельзя отрицать, что, повторив сказанное профессором Квиррелом и увидев его улыбку, он воспрял духом. Профессор Квиррел сунул руку под мантию и медленным, торжественным жестом вынес на свет книгу. Гарри таких раньше не видел. Очертания ее были грубые и неровные, как будто ее вытесали на книжном руднике, да забыли отшлифовать. Вот какая фраза приходила на ум. «Что это?» – выдохнул Гарри. «Дневник», – сообщил профессор Квиррел. «Чей?» «Знаменитого человека», – широко улыбнулся профессор Квиррел. «И?» Профессор Квиррел опять посерьезнел. «Мистер Поттер, одно из незаменимых для могущественного волшебника качеств – великолепная память. Ключом к ответу на загадку нередко оказывается фраза, прочитанная в старом свитке 20 лет назад. Или, скажем, перстень, который вы видели на пальце человека, встреченного лишь однажды. Я говорю об этом, чтобы вы поняли, как мне удалось вспомнить про этот предмет и прикрепленную к нему табличку, которую я видел задолго до знакомства с вами. Понимаете ли, мистер Поттер, на своем веку я повидал не одну частную коллекцию, принадлежащую индивидуумам, которые, скажем так, не самые достойные держатели своего богатства». «Вы его украли?» «Именно так», — признался профессор Квиррел. «И совсем недавно. Думаю, вы оцените данный предмет куда больше, чем гнусный человек, который хранил его только за тем, чтобы производить впечатление на своих столь же гнусных друзей». Гарри смотрел на профессора в немом изумлении. «Но если мои действия показались вам некорректными, мистер Поттер, можете этот неповторимый подарок не принимать. Впрочем, я, конечно, не буду утруждать себя возвращением его на законное место. Так каков ваш ответ?» Профессор перекинул книгу из одной руки в другую, заставив Гарри бессознательно протянуть руку. Мальчик болезненно поморщился. «Ах, за его сохранность можете не волноваться, мистер Поттер. Если бросить дневник в камин, ему это ничуть не повредит. Но я все еще жду вашего решения». Профессор Квиррел, ухмыляясь, небрежно подбросил книгу в воздух и снова ее поймал. «Нет!» – хором сказали гриффиндорец и пуффендуец. «Да!» – не согласился когтевранец. «Какая часть слова «книга» вам двоим непонятна?» «Ворованная часть!» – насупился пуффендуец. «Да ладно вам!» – отмахнулся когтевранец. «Неужели вы хотите всю оставшуюся жизнь гадать, что в ней было?» «С точки зрения утилитаризма, конечная сумма положительна», – влез слизеринец. «Думай об этом как о торговой операции, которая производит экономически выгодное перераспределение благ, только без торговли. Кроме того, мы ничего ни у кого не крали, а если оставить книгу у Квиррела, она вообще никому не принесет пользы». «Он пытается перетянуть тебя на темную сторону», – взвизгнул гриффиндорец, и пуффендуец кивнул ему в поддержку. «Не будь наивным слюнтяем», – фыркнул слизеринец. «Он обучает тебя азам Слизерина». «Ага», – поддакнул когтевранец. «Бывший ее владелец наверняка пожиратель смерти какой-нибудь. У нас ей самое место». Гарри застыл с полуоткрытым ртом и перекошенным лицом. Профессор Квиррел же веселился вовсю, уравновесил книгу уголком на кончике указательного пальца и покачивал ею, напевая что-то себе под нос. В дверь постучали. Книга исчезла в складках мантии профессора Квиррела. Он встал из-за стола, направился к двери, и тут его резко шатнуло в сторону. «Все в порядке», — сказал Квиррел, опираясь на стену. Его голос звучал гораздо слабее обычного. «Сидите, мистер Поттер. Это просто приступ головокружения. Сидите». Гарри крепко стиснул подлокотники. Он не знал, что ему делать и что он вообще может сделать. Даже чтобы просто подойти к профессору, ему придется изо всех сил сопротивляться этому чувству тревоги. Тяжело дыша, Квиррел выпрямился и открыл дверь. Вошла официантка с подносом еды. Пока она расставляла тарелки, профессор Квиррел медленно вернулся за стол. Но когда официантка поклонилась и ушла, профессор уже сидел прямо и опять улыбался. Тем не менее, этот краткий эпизод, чем бы он ни был, оказался решающим. Гарри просто не мог сказать «нет» после того, как профессор Квиррел прошел через такие трудности. «Да», — сказал Гарри. Профессор Квиррел сделал предостерегающий жест, вынул палочку, снова запер дверь и повторил три заклинания из тех, что применил ранее. Затем он достал книгу из мантии и бросил ее Гарри, который едва не уронил ее в суп. Гарри метнул в профессора Квиррела осуждающий взгляд. Нельзя так обращаться с книгами, зачарованы они или нет. Затем, со свойственной ему инстинктивной аккуратностью, открыл книгу. Страницы были слишком толстыми, материал не был похож ни на магловскую бумагу, ни на пергамент волшебников, и они были пусты? «Я что-то должен увидеть?» «Посмотрите ближе к началу», — ответил профессор Квиррел. Гарри, опять с присущей ему аккуратностью, последовал его совету. Очевидно, писали от руки. Разобрать почерк было сложно, но Гарри показалось, что текст на латыни. «Что это?» — спросил Гарри. «Это», — сказал профессор Квиррел, «дневник исследований магии, который проводил маглорожденный, никогда не посещавший Хогвартс. Он проигнорировал письмо с приглашением и ставил собственные скромные опыты, которые не зашли далеко, поскольку у него не было волшебной палочки. Судя по описанию на табличке, вам его имя известно гораздо лучше, чем мне. В ваших руках, Гарри Поттер, дневник Роджера Бэкона». Гарри чуть не упал в обморок. А на стене, рядом с которой споткнулся профессор Квиррел, блестели раздавленные останки красивого синего жука.